1. Понедельник. Он может меня изнасиловать, а я не могу его изнасиловать, поэтому я должна его любить. По любви не больно. Впрочем, нормальная женщина, не я, легко могла бы его полюбить, вернее, то, что они называют «полюбить». Он крепок и красив, как гриб-боровик среднего возраста, выросший в благоприятных условиях, и также самодоволен. А из грибов кто не самодоволен? Коллективисты разве? Опята, козлята, маслята, дружные ребята. Широкоплечий, стрижется коротко, глаза серо-голубые, ресницы длинные и пушистые. Это у многих мужчин так бывает, даже зло берет иной раз. К чему им такие ресницы? Вот несчастным созданиям, которые пытаются их соблазнить, они бы пригодились. Если бы буржуйская промышленность додумалась до средства увеличивать ресницы в 5 раз, интересно, сколько миллионов женщин купило бы эту дурь? Сидит сейчас напротив меня и завтракает с аппетитом. За 2 года нашей жизни не припомню, чтобы он завтракал без аппетита. Полы халата разошлись, видны кривые ноги. Кривые и короткие. Но кто ж в мужчине ноги-то разбирает? Себе они прощают все. Обвислые брюшки, кривые ножки, оттопыренные ушки. Почему же не прощать? Это, например, его квартира. Я живу в его квартире. Час назад, с минуту подумав, ввязываться ли ему в утомительное предприятие, то есть в меня, он все-таки использовал утреннюю эрекцию, как бы об этом мечтала нормальная женщина. Да, она была бы довольна сейчас. Нормальная женщина не может думать столько, сколько думаю я. Они выходят себе замуж в 20 лет, а уж мужья находят, чем заполнить пустоту их душ и тел. Муж может оказаться алкоголиком, бабником, русским писателем, серийным убийцей, политиком, буддистом, заняться крупным бизнесом или экстремальным видом спорта, в общем, составить счастье нормальной женщины на долгие годы. С ними не соскучишься. А мое счастье, что люди не читают мысли друг у дружки. Счастье непрозрачности. Я могу скрыться, и я скрываюсь. Он смотрит на меня, пожалуй, даже ласково. Он видит перед собой молодую женщину, стройную, светлоглазую, аккуратно причесанную. Я заплетаю свои русые волосы в небольшую косу. Я сделала ему на завтрак гречневую кашу по всем правилам и заварила отличный чай. В нашей квартире на Яхтиной улице, резерв, хитро скрытый от супруги и не фигурировавший в долгом и нудном разводе, он появляется несколько раз в неделю. Он рад, что я не завожу разговоров о будущей семейной жизни, не устраиваю скандалов, не выясняю отношений, не напиваюсь, не флиртую с другими в его присутствии и редко отказываю в постели. Собственно говоря, это все, что ему нужно от меня. За 2 года этот милейший из грибов не удосужился выяснить, где я работаю, поверил на слово, что мне 29 лет, а 36 не хочешь, моя радость? Не задал ни одного вопроса о моем прошлом, кроме, разумеется, самого знаменитого. «У тебя было много мужчин?» Зачем они спрашивают? Что они хотят услышать? Какая етицкая сила толкает их всех, старых и молодых, умных и глупых, чистых и развратных, в самую неподходящую минуту задавать самый неподходящий вопрос? Непонятно, то ли держать наготове один и тот же ответ, как боевое оружие, то ли никогда не отвечать. Ибо правильного числа не существует. Одна моя знакомая в этой ситуации решила назвать какую-то реалистическую цифру, типа 18, включив туда групповое изнасилование в 10 классе и периодическое рукоблудие своего шефа. Партнер был неприятно удивлен. Вскоре связь пресеклась. Может быть, следует отвечать так. «Что ты, дорогой, разве это были мужчины? Слезы не мужчины, а теперь у меня есть ты». Но нет, подозреваю, и этот фокус не пройдет, все безнадежно. Между тем я смиренно внимала его рассказам о жизни и неплохо там ориентируюсь. Твердо знаю друзей по именам и женам, не собьюсь и в родственниках, догадываюсь о бизнесе, наслышана о бывшей жене Оксане, она идиотка. Имя у него хорошее, подходящее, Егор. «Сань, я пошел. Наверное, послезавтра где-нибудь. Ну, я на мобиле, если что. А может, подбросить тебя?» «Мне к 11 рано еще. Сама доберусь. Спасибо, милый». «Вот что ты сидишь на своей дурацкой работе? Лучше бы права получила, села за руль. Ты умная. Сейчас такие ляльки на дорогах рассекают. Ой-ё. Я тебе, может, подобрал бы что за хорошее поведение». Смеется. Нравится сам себе, такой добрый, великодушный. С утра на работу. Трудовой мужчина. Нет никакого смысла говорить ему о том, что я не хочу водить машину, не хочу курить, стрелять, носить брюки, играть в футбол. Я не хочу быть вами. Бросай ты работу, Санька, а то глаза испортишь. Он упорно думает, что я работаю где-то корректором. Если бы это фантастическое существо, абсолютно нормальный мужчина, хотя бы читало газеты, то, может быть, я обратила бы внимание на журналиста Александру Зимину, пишущую статьи, как говорится, на социально-бытовые темы в еженедельнике «Горожанин». Может, она вот тогда хлопнула бы себя по коротко стриженной голове, в которую пришла жуткая мысль. «Да не моя ли это Санька?» Но он не читает городских газет и, кажется, не твердо помнит, как моя фамилия. Мне повезло.